Глава 7. Ленокс. «Что значит, это твоя уборная?» Спрашиваю я и чувствую себя нелепо, смотря на Раша, который все в тех же низкосидящих на бедрах штанах опирается одной рукой о дверной проем. Он пахнет мылом, цитрусами и... грехом. Неужели необходимо пахнуть настолько соблазнительно? «Нет, я сказал, что мне нужно в уборную, а это ванная, и она моя. Я пользовался ею с того момента, как приехал. Все, что ты сложила в ящик...» Указывает он свободной рукой на туалетные принадлежности, которые я только что убрала. «Принадлежит мне». Что-то в том, что он стоит здесь. Может, я хочу, чтобы он заметил меня после того, как весь вечер был замкнут, заставляет меня подшучивать над ним, спорить, делать что угодно, лишь бы ослабить сексуальное напряжение, возникшее между нами. «И к чему ты клонишь?» Мило улыбаюсь я своему отражению в зеркале и плотнее запахиваю халат. «В этом доме полно других ванных комнат», — замечает Раш. «Прекрасно. Тогда ты без труда найдешь то, что тебе подходит. В это идеальное освещение, чтобы наносить макияж». Объясняю я, а после, скрестив руки на груди, поворачиваюсь к Рашу лицом. Даже сейчас я поражена его видом, линией подбородка, полнотой губ и густыми ресницами, обрамляющими кристально-зелёные глаза. Он восхитителен в самом мужественном смысле этого слова. «Жаль, что тебе придется обойтись без этого, ведь эта ванная мне идеально подходит». Возвращает он мне точно такую же кошачью улыбку. «Я первым ее занял». Раз уж он решил пойти таким путем, попу поднял, место потерял. «Серьезно?» Смеется он и проводит ладонью по волосам, чтобы убрать их с лица. «Да ты нечто». «Мне такое уже говорили». Смотрю я на Раша, наклонив голову. Воцарившееся молчание так и побуждает меня задать вопрос, который совсем не соответствует игривому тону нашей беседы. «Почему ты приехал сюда?» «К Джонни?» Меня не удивляет то, что он заменяет вопрос на более удобный. «Похоже, по той же причине, что и ты. Мне нужно было место, где меня не станут судить, а Джонни как раз из таких людей. А прекрасный вид и бассейн стали приятным дополнением». Я, удивленная и впечатленная правдивостью его ответа, лишь киваю. В мыслях всплывает разговор с Джонни. И все же, разве мой рассказ о том, что Раш натворил, не побуждает тебя перестать строить глазки? Нет. На самом деле, в этом даже есть особая привлекательность. Желать того, от кого любой советует держаться подальше. Как и любой бунт, этот заманчивый и волнующий. В ожидании моего ответа Раш приподнимает брови, но, думаю, возникшего между нами напряжения и так достаточно. Я знаю, что он тоже это чувствует. Его нельзя отрицать, и ни один из нас не хочет, чтобы оно рассеялось или исчезло. Так что мы стоим в тесном пространстве, буквально в нескольких дюймах друг от друга. В моей голове вертится множество вопросов, которые я не решаюсь задать. «Как долго ты собираешься тут оставаться? Какие у тебя планы?» И навязчивее остальных тот, который я уже задавала Джонни. «Так ты это сделал?» Раш не обязан отвечать. «Чёрт, он едва меня знает, и все же мы стоим здесь, пока мой разум блуждает, а тело жаждет его. Мне так и хочется протянуть руку и дотронуться до него. До его челюсти, волос, руки. До чего угодно, лишь бы установить контакт, что довольно странно, ведь я не из тактильных». Но я воздерживаюсь от порыва, поскольку то немногое, что мне о нем известно, подсказывает мне отступить. Интуиция говорит мне, что этот мужчина станет разрушением для моих чувств, моего статус-кво и моего сердца, которое не привыкло к сантиментам. «Что мы делаем, Ленокс?» Голосом негромче шепота спрашивает Раш. Я приоткрываю губы, чтобы ответить, и вижу, как он смотрит на них, прежде чем снова взглянуть мне в глаза. «Ведем переговоры». Бормочу я, так же, как он, уклоняясь от прямого ответа. Гостевая ванная довольно большая, но, когда в нее входит Раш, возникает ощущение, будто из помещения выкачали кислород. И этот мужчина — все, чем я могу дышать. «Вот как ты это называешь?» — уточняет он, подходя еще на один шаг ближе. «Переговоры?» «Как я уже сказал, Лен, ты ему не нужна». «Да, мы вели переговоры, и я выиграла». Я одариваю его победоносной и слишком наигранной улыбкой. «И теперь нам нужно решить, какой ванной ты будешь пользоваться, раз уж эту заняла я». «Не уверен, что мы друг друга поняли. Я не уступлю тебе эту уборную». На губах Раша появляется мальчишеская улыбка, будто его забавляет то, как неправильно я употребляю британские слова. Путаница происходит из-за того, что Раш употребляет слово «лу», что в фамильярном британском английском обозначает «уборная», в то время как Ленокс ориентируется на общепринятый вариант «bathroom». Лучше бы этой улыбке, как и этому очарованию, исчезнуть. Не хватало найти что-то еще, что привлекает меня в Раше Маккензи. «Ты уступил. Я все слышала». «Не сказав ни слова?» — смеется он. «Ага», — киваю я. «Я умею читать мысли». «Устраивайся поудобнее». Низко и соблазнительно усмехается он и подходит ближе, отчего у меня по спине бегут мурашки. «Тебе стоит поработать над навыками ведения переговоров, Маккензи», — дразню я. «Как и тебе», — отзывается Раш. Я вскрикиваю, когда его штаны оказываются на полу, и он переступает через них. «Что ты делаешь?» «Кажется, теперь мы делим одну ванную, так что...» Мы встречаемся взглядом в зеркале. «Не стоит удивляться, что я хочу принять душ. Ты ведь сказала, что читаешь мысли?» Я смеюсь, запрокинув голову. Честно говоря, ничего другого я сделать просто не в состоянии. К тому же, это менее противоречиво, чем пожирать взглядом его великолепное тело. «Рада за тебя», — заявляю я, решительно кивая. «Валяй, принимай душ». «И приму». «На будущее меня не так легко шокировать». «Принято к сведению». «Хотя я всего лишь ориентировался на то, что хочу принять душ, а ты в моей ванной». Он едва сдерживает улыбку. «Впечатлена?» «Чтобы меня впечатлить, требуется нечто большее». «Знаю. Судя по твоим навыкам вести переговоры, ты еще не отошла от увиденного у бассейна». «Ой, да ладно!» Закатываю я глаза, когда он включает воду и заходит в душевую кабину. «Не волнуйся, дорогая, я и сам еще не отошел от твоего бикини». Я вскидываю голову, чтобы встретиться с ним взглядом сквозь запотевшее стекло, и получаю в ответ сногсшибательную улыбку. Я могу лишь качать головой, стараясь не обращать внимания на его слова, пока выхожу из ванной, пересекаю коридор, возвращаюсь в комнату и прислоняюсь спиной к двери. Прикрыв глаза и улыбаясь, я раз за разом мысленно проигрываю наш разговор. Раш умеет дразнить и флиртовать, и у меня проблемы, раз уж я делаю такие выводы, поговорив с ним лишь дважды. Последние несколько дней сильно ударили по моему эго и самооценке. Разве плохо, что благодаря Рашу я чувствую себя немного лучше? Неужели это еще хуже, чем то, что я работала без остановки несколько месяцев подряд и совсем не заботилась о себе? Под заботой о себе я подразумеваю возможность получить то, что хочу, и черт меня дери. Я хочу Раша. У меня возникло ощущение, что и Раш не из тех, кто стал бы медлить. Он берет и требует, а если ты за ним не поспеваешь, переходит к новой цели. В этом есть особый вызов — притяжение. Почему меня так привлекают спортсмены? Сильные руки, мощные тела, надменность человека, который знает, что он хорош в своем деле, преданность профессии. Для меня они словно криптонит. Господи. Шепчу я и заправляю прядь волос за ухо. Раш может стать ужасной ошибкой. Ужасной, великолепной ошибкой, способной принести невероятное удовольствие. Это стало ясно после одного дня, но все веселье в том, что я уже знаю, что совершу эту ошибку. И совсем об этом не жалею. Я женщина, которая получает желаемое, ничего не стыдясь и не страшась. И я хочу Раша Маккензи.